В общем, я, кажется, понял их логику. Что ни говори, для всех вещей и событий существуют свои причины. Пока я разглядывал рекламу, наступило 6 часов. Симпатичная толстушка не появлялась. Где ее носит? Сама же просила приезжать скорее. Вот приехал. Срочно, как только смог. Остальное ее проблема. Лично меня эта история вообще никак не касается. Я заказал горячий кофе и медленно выпил его без сахара и молока. После 6 потекли покупатели. Домохозяйка купила молока и хлеба на завтрак. Гулявшие всю ночь студенты захотели перекусить перед возвращением домой. Молодая дама приобрела туалетную бумагу, а клерк в костюме — 3 газеты. Двое мужчин средних лет с трудом заволокли в магазин сумки с клюшками для гольфа, лишь за тем, чтобы купить по карманной бутылке виски. Мужчина средних лет — это когда уже не 30, но еще не 40. Собственно, как и мне. «Стал быть, я тоже мужчина средних лет», — вдруг осенило меня. «Сам я никогда не стану напяливать кепочку с клоунскими штанишками и таскаться по городу с клюшками для гольфа. Я просто выгляжу чуть моложе, и все». Хорошо, что я назначил ей встречу в супермаркете. Вряд ли я так же интересно убил бы время где-нибудь еще. Обожаю супермаркеты. В 6:30 я отчаялся ждать, вышел на улицу, сел за руль и поехал на станцию Синдзюку. Синдзюку — район в центре Токио и одна из крупнейших станций столичного метро. Поставив машину на стоянку, отправился в камеру хранения и сдал сумку. «Очень хрупкая вещь», — сообщил я служащему, и тот прицепил к ручкам сумки красную карточку «Осторожно, стекло» с силуэтом бокала для коктейлей. Я проследил, чтобы мою голубую сумку Nike поставили на полку как полагается, и лишь потом взял квитанцию. Затем купил в киоске конверт и почтовых марок на 260 йен. Положил квитанцию в конверт, запечатал, наклеил марки и с пометкой «Срочно» отправил на свой почтовый ящик, зарегистрированный на имя несуществующей фирмы. Теперь, если только небо не упадет на землю, мои вещи в безопасности. Что поделаешь, иногда приходится действовать даже так. Отослав письмо, я сел в машину, вырулил со стоянки и вернулся домой. От мысли, что теперь ничего суперважного у меня не украсть, на душе полегчало. Поставив машину на стоянку, я поднялся в квартиру, принял душ, завалился в постель и заснул, как ни в чем не бывало, крепко и безмятежно. Они заявились в 11. Судя по тому, как развивались события, я чувствовал, что кто-нибудь непременно заявится, поэтому особо не удивился. На кнопку звонка они жать не стали, а сразу принялись выбивать дверь. Да не просто выбивать. То, чем и как они это делали, напоминало огромную чугунную бабу, которой сносят старые здания. Пол под ногами буквально ходил ходуном. «Черт бы вас побрал, ребята. Если у вас столько энергии, вытрясли бы из консьержа дубликат ключа от моей квартиры, и дело с концом. Очень бы меня выручили, особенно если подумать, сколько стоит заменить дверь. Не говоря уж о том, что из-за вашей манеры ходить в гости, меня чего доброго выселят из этого дома». Пока гости высаживали дверь, я натянул спортивные трусы, футболку, сунул в карман нож, сходил в туалет и помочился. Достал из сейфа магнитофон, нажал на экстренный сброс и стер содержимое кассеты. Затем пошел на кухню, достал из холодильника картофельный салат, банку пива и сел завтракать. Я знал, что на балконе есть лесенка пожарного выхода. Ничто не мешало сбежать, если бы захотел. Но я слишком устал, чтобы куда-то бегать. К тому же побег ни черта бы не решил. Мои проблемы, а точнее чьи-то проблемы, в которые меня втянули, громоздятся перед носом одна мрачнее другой, и я больше не могу решать их в одиночку. Давно уже пора встретиться с кем-нибудь и обсудить все лицом к лицу. Итак, я получаю заказ от ученого, спускаясь в подземную лабораторию и конвертируя некие данные. Заодно получаю в подарок череп единорога и несу его домой. Вскоре приходит инспектор службы газа, очевидно нанятый кракерами, и пытается этот череп украсть. На следующее утро мне звонит внучка заказчика и просит спасти ее дедушку, которого похитили жабервоги. Я назначаю ей встречу, она не приходит. Насколько я понимаю, у меня в руках остаются 2 огромные ценности. Первая — череп единорога. Вторая — результаты проделанного шафлинга. И то, и другое я прячу в камере хранения на станции метро Синдзюку. Как, черт побери, все это понять? Хоть бы кто-нибудь подсказал, что делать. Иначе мне останется только убегать от погони всю жизнь в обнимку с проклятым черепом. Я допил пиво, доел салат и глубоко вздохнул. Но не успел выдохнуть, как раздался взрыв, стальная дверь распахнулась внутрь, и в квартиру вступил человек огромных, поистине исполинских размеров. Стильного кроя гавайка, армейские штаны цвета хаки, на ногах белые кроссовки размером с ласты аквалангиста. Голова обрита, нос переломан, шея толщиной с мою грудную клетку. Под набухшими свинцовыми веками неестественно ярко белели глаза. Искусственные, решил было я, но его нервно прыгающие зрачки меня тут же в этом разубедили. Роста в нем было 1.02 метра, но плечи такие широкие, что у его гавайки, напоминавшей две сшитые вместе простыни, пуговицы не сходились с петлями на груди. Верзила глянул на развороченную дверь, так же небрежно, как я гляжу на пробку, вынутую из бутылки с вином, и перевел взгляд на меня.